Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Мы видим, что все учителя, стоящие в цепи ученической преемственности, повторяют одно и то же. Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Всегда занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим преданным, оказывай почтение и поклоняйся мне. Так, полностью поглощенный мной, ты непременно придешь ко мне». Это наставление повторяли все ачарьи, в том числе Рамануджачария, Мадхвачария и Чайтанья Махапрабху. То же послание передавали и шестеро госвами, а мы просто следуем по их стопам. Никакой разницы в том, чему учат истинные гуру, нет. Мы не интерпретируем слов Кришны, говоря: «По-моему, под полем битвы Курукшетра подразумевается тело человека». Такие интерпретации дают мошенники. В мире много гуру-мошенников, высказывающих собственное мнение, но мы можем вывести на чистую воду любого из них. Гуру-мошенник может сказать: «Я Бог» или «Все мы Бог». Допустим, но сначала нужно определить по словарю, что означает слово «Бог». Как правило, мы узнаем из словаря, что слово «Бог» – это верховное существо. Поэтому можем спросить такого гуру: «Вы верховное существо?» Если он не в состоянии понять этого, то мы должны объяснить ему значение слова «верховный». Любой словарь сообщит нам, что слово «верховный» указывает на высшую власть. И тогда мы можем спросить: «Вы олицетворяете собой высшую власть?» Гуру-мошенник не сможет ответить на этот вопрос, хоть и провозглашает себя Богом. Бог – верховное существо и высшая власть. Никто не равен ему, и никто не превосходит его. И тем не менее сейчас много гуру-богов и негодяев, объявляющих себя Всевышним. Эти негодяи не в состоянии помочь нам вырваться из тьмы материального бытия. Они не могут осветить тьму, в которой мы находимся, факелом духовного знания. Истинный гуру просто передает то, что высший гуру, Бог, говорит в подлинном священном писании. Гуру не может изменять послание, передаваемое по цепи ученической преемственности. Нужно понять, что абсолютную истину невозможно обнаружить с помощью исследований. Сам Чайтанья Махапрабху говорил: «Мой гуру Махараджа, мой духовный учитель, считал меня большим глупцом». Тот, кто всегда считает себя большим глупцом по сравнению со своим гуру, сам является гуру. Но тот, кто говорит: «Я такой совершенный, что могу говорить лучше моего гуру», это просто негодяй. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит: «Так эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали ее святые цари. Но со временем цепь преемственности прервалась, и потому сейчас эта наука в своем истинном виде оказалась утерянной». Принятие гуру – не дань моде. Тому, кто серьезно хочет понять, что такое духовная жизнь, гуру необходим. Нужно осознать необходимость гуру, так как только очень серьезный человек может постичь духовную жизнь, Бога, правильный образ действий и свои взаимоотношения с Богом. Если мы действительно хотим понять это, то нам нужен гуру. Не следует идти к гуру просто потому, что в данный момент гуру в моде. Нужно предаться ему, так как без этого ничему нельзя научиться. Если мы идем к гуру только за тем, чтобы бросить ему вызов, мы ничему у него не научимся. Мы должны принять гуру так, как Арджуна принял своего гуру, самого Шри Кришну. Я больше не понимаю, в чем состоит мой долг. Из-за слабости я потерял самообладание. Находясь в этом состоянии, я прошу тебя, скажи мне определенно, что для меня сейчас лучше всего. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Прошу, научи меня. Так нужно принимать гуру. Гуру – это представитель Кришны, представитель предшествующих ачарьев. Кришна говорит, что все ачарьи – его представители. Поэтому гуру следует оказывать такое же почтение, какое вы оказывали бы Богу. Вишваванха Чакраварти Такур в своих молитвах, обращенных к духовному учителю, говорит: «По милости духовного учителя человек получает благословение Кришны». Таким образом, предаваясь истинному гуру, мы предаемся Богу. Бог принимает нашу преданность гуру. Бхагавадгите Кришна учит: «Оставь все виды религий и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Кто-то может возразить: «Где он, Кришна? Я предамся ему». Но нет. Согласно нашему методу, мы сначала предаемся представителю Кришны и только затем Кришне. Поэтому говорится: гуру практически равен Богу. Оказывая почтение гуру, мы оказываем почтение Богу. Поскольку мы пытаемся стать сознающими Бога, нам необходимо научиться оказывать почтение Богу через его представителя. Во всех шастрах говорится, что гуру практически равен Богу. Но гуру никогда не говорит: «Я Бог». Долг ученика – почитать гуру как Бога. Но гуру никогда не думает: «Мои ученики почитают меня наравне с Богом, значит, я стал Богом». Стоит ему так подумать, как он становится не Богом, а Догом. Поэтому Вишвананха Чакраварти говорит: гуру является самым доверенным слугой Бога. Его почитают наравне с Богом. Бог всегда Бог, гуру всегда гуру. С точки зрения этикета, Бог – это тот, кому поклоняются, а гуру – это поклоняющийся Бог. Поэтому гуру называют Прабхупадой. Слово «прабу» означает «Господь», а «пада» – «положение». Таким образом, Прабхупада означает «тот, кто занимает положение Господа». Гуру необходим нам только в том случае, если мы действительно серьезно относимся к познанию науки о Боге. Не стоит пытаться принимать гуру, отдавая дань моде. Речь того, кто принял гуру, разумна. Он никогда не говорит вздор. Это признак человека, принявшего истинного гуру. Безусловно, мы должны почтительно относиться к духовному учителю, Но следует помнить и о том, что мы должны исполнять Его указания. В Бхагавад-гите сам Кришна говорит нам, как нужно искать гуру и обращаться к нему. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно задавай ему вопросы и служи ему. Осознавшая себя душа способна дать тебе знания, ибо она увидела истину. Прежде всего, необходимо предаться. Мы должны найти возвышенного человека и добровольно покориться ему. Шастры предписывают: прежде чем принять гуру, необходимо очень хорошо узнать его, чтобы понять, сможем ли мы предаться ему. Не следует спешить и принимать гуру из фанатизма. Это очень опасно. Гуру тоже должен изучить человека, который хочет стать учеником, чтобы определить, годится ли он для этого. Так устанавливается отношение между гуру и учеником. Для этого есть все необходимое, но мы должны отнестись к этому очень серьезно. Тогда нас можно будет научить, как стать настоящим учеником. Сначала нужно найти настоящего гуру, установить с ним взаимоотношения и действовать соответствующим образом. Тогда наша жизнь увенчается успехом, так как гуру может просветить искреннего, но находящегося во тьме ученика. Каждый рождается глупцом и негодяем. Если бы мы рождались учеными, то зачем нам нужно было бы ходить в школу? Если мы не углубляем свои познания, мы ничем не лучше животных. Животное может утверждать, что ему не нужны книги, и что оно само стало гуру. Но как можно обрести знания, не изучив авторитетные книги по науке и философии? Гуру-мошенники пытаются уклониться от этого. Нужно понять, что все мы рождаемся глупцами и негодяями и нуждаемся в образовании. Чтобы сделать свою жизнь совершенной, нужно получить знания. Если мы не стремимся к совершенству, то терпим поражение. В чем? В своей борьбе за существование. Мы пытаемся обрести лучшую жизнь, достичь более высокого положения, и ради этого упорно боремся. Но мы не знаем, что же на самом деле является более высоким положением. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.